Терещенко во исполнение этой идеи пятил джип, чтобы взять отпель на буксир, а Яковец ему дирижировал рукой. «Поехали, Яковец», — сказала Варвара, дергая его за рука. «Слышите? Поехали!» «Поедем, когда управимся», — ответил он ей. «Поехали же!» — чувствуя, что расплачется, крикнула Варвара. «Яковец, я вам говорю! А вы здесь мне не командир!» — ощерился Яковец в азарте деятельности. Толпа совсем загустела, задние напирали на передних, чтобы увидеть, как санитары будут забирать тело, передние обжали машины, шоферы и санитары с врачом отпихивались локтями, и тогда Варвара услышала его голос, совершенно не изменившийся с тех лет, но только чуть более властный, чуть военный, приказывающий: «Разойтись, я врач». И она увидела его совсем близко от себя. Он пробежал перед ней в криво застегнутом морском кителе с непокрытой головой, огромный. Почему-то показалось ей, и яркая луна осветила его худое лицо с темными бровями. «Яковец же!» — жалобно сказала она. «Яковец!» Но шофер не слышал. Он куда-то пропал, провалился. Варвара попятилась, прижалась спиной к радиатору полуторки, закрыла глаза. Шум стоял у нее в ушах. Гомон, грохот. «Пожалуй, я упаду», — подумала она. «Пожалуй, мне больше не выдержать». Они не должны были, не могли сейчас увидеться. Во-первых, она старуха, во-вторых, она жалкая, в-третьих, Женька скажет пошлость, в-четвертых, тут народ, нет, это невозможно. Но она знала, что они увидятся. Она хотела этого, и они, конечно, увидели. Не открывая глаз, она понимала, что он идет к ней. Никто так не ходил. А как, она не знала. Но она помнила. И свет вдруг погас, тень от него упала на ее лицо, на ее вконец измученные глаза, и они распахнулись навстречу ему. «Здравствуй», — сказал Устименко. «Ты зачем же людей давишь?» «Здравствуй», — ответила она, забыв про старуху и про все остальное. — «Я нечаянно, Володе, людей давлю». И загадала, холодея от страха, если он поцелует ее сейчас, после стольких лет этой муки, то когда-нибудь она на нем женится. Именно такими словами она и загадала — сженится. И он поцеловал. Поцеловал своими твердыми, жесткими, нетерпеливыми губами, но бережно и нежно, именно так, как и должен был поцеловать после стольких лет несчастья, и сказал именно то, что и должен был непременно сказать: «Вруша несчастная! Разве же это ты была за рулем?» А она ответила то, что ответила бы много лет тому назад на улице Красивой: «Не твое дело». Но он теперь говорил о другом. Он говорил про Штуба. «Ничего страшного, я думаю, трещина, наверное, в самом худшем случае. Это болезненно даже очень, но скоро пройдет». «Скоро пройдет?» — переспросила она одними губами. «Все проходит», — сказал Устименко. «Да, все», — подтвердила она. Сейчас она совсем плохо соображала, как будто ее, а не Штуба, ударил грузовик. Она только вглядывалась в его лицо и не понимала, как могло случиться, что этот человек, смысл и счастье всей ее жизни, женат на другой, и сейчас уйдет от нее в неведомый мир той семьи, в котором ее не будет. «Ты что, тоже ушиблась?» — спросил он. «Нет, ничего», — совсем тихо ответила она. «Я нисколько не ушиблась, я устала сегодня, но и это пройдет». «Пройдет», — уверенно и быстро произнес Устименко. «Пройдет, Варюха! Только ты меня не избегай!» — вдруг быстро добавил он. «Это же дико нам друг друга избегать!» Он хотел еще что-то сказать, но не успел, потому что, пыхтя от всего пережитого, подбежал Евгений и сообщил, что буксирный канат привязали и можно ехать. Женька, разумеется, был очень зол и возбужден. «Ладно, сестричка!» — взъелся он на Варвару. «Наделала делов! Теперь можешь радоваться». В его голосе Варваре послышалось даже бешенство. «Я тебе, дорогуша, это попомню, все попомню. Пошли же, Владимир Афанасьевич».